Глава 11. В поход. В пятницу утром Зеленый с перепою Спиридонов, подозрительно икая, отдал приказ сниматься с якоря. Маляренко сидел на веранде и смотрел, как уходит домой его друг. Сил на то, чтобы лично пойти на причал и проводить Сергея, у него не было. Борясь с головной болью, тошнотой и желанием немедленно умереть, Ваня лишь помахал рукой. Издалека. Впрочем, Спиридон это заметил и помахал в ответ. А потом повалился на палубу и сделал вид, что умер. Команда лодочки налегла на весла, и тяжело груженная посудина медленно отошла от пирса. С собой северяне увозили электромотор, самолетный аккумулятор и радиостанцию, которая была намертво зашита на севастопольскую частоту. Еще от щедрот своих Иван отсыпал Сергею десяток килограммов болтов в сборе и три роскошнейших кресла из первого класса. Надо сказать, что когда экипаж мечты распотрошил нычку канадцев и вытащил на свет Божий все 20 кресел, Иван онемел. Маляренко никогда не летал первым классом. Он даже бизнес-классом не летал. Только эконом, да убоечные чартеры. А тут Ваня сразу же решил, что эти вещи в продажу не пойдут. Одного взгляда на эту кожу, замшу и алькантру светло-бежевых тонов хватило, чтобы понять, это роскошь. Эти кресла, а в нынешней ситуации были такими же символами статуса, как 600-е Мерседесы в прошлой жизни, как личный самолет или яхта. Одно кресло сразу же, не отходя от кассы, было установлено в личной каюте капитана. Еще одно со строжайшим запретом садиться на него всем, кроме хозяина, в рулевой рубке. Остальные Иван планировал разместить у себя дома, да иногда в качестве шубы с царского плеча одаривать ими особо приближенных. «Одно Олегу, одно... нет, Юрка пока обойдется». И вот три царских таких подарка сейчас увозила на север лодка Спиридонова. Хозяин по пьяной лавочке пытался вручить вяло отбрыкивающемуся Сергею еще пару, но этот широкий жест вовремя пресекла супруга. В ответ Спиридон пьяно клялся в дружбе и совал Ивану за пазуху неизвестно откуда взявшийся ПМ. Степанов, когда увидел, чем размахивает гость, моментально протрезвел и пистолет у старшего оперуполномоченного отобрал. Хотя Маша его все равно потом вернула назад. «Игореха, Франц, Виталик, Дима Опричник, Петька, Хуторянин, я, Настя, семеро, маловато. Но Серега прав. Каждый человек на счету, и мало ли». Мысль о том, что они запросто могут сгинуть, Ивана волновала мало. Глядя на себя в огромное зеркало трюмо, стоявшее в спальне, Маляренко фактически себя списывал в утиль. Как бы он внешне ни выглядел, голова у Вани всегда варила «будь здоров». Так что сильно насчет себя любимого, своего здоровья и своих шансов на выздоровление Иван не обольщался. Несмотря на все усилия дока, на прекрасное домашнее питание и неутомительный ритм жизни, Ваня продолжал стремительно терять вес и здоровье. Но вот остальные мужчины... «Один, справлюсь?» Маляренко посмотрел на громаду, стоявшую на якоре посреди затона, и вслух помотал головой. «Нифига!» «Значит так, братцы, через неделю я ухожу. Настя идет со мной, и это не обсуждается. А вы...» Маляренко обвел глазами стоявших перед ним моряков с мечты. Мужчины были крайне серьезны и сосредоточены. «А вы подумайте, неделя у вас есть. Кто захочет...» Народ зашумел. «Молчать!» Мужики замерли. «Кто захочет идти со мной, жду здесь. Через неделю». Ваня помолчал. «Идите, братцы. Они у меня умницы. Они все понимают». Эту мантру Иван читал себе всякий раз, когда на горизонте показывались любимые. Смотреть им в глаза Маляренко не мог. Не мог, и все тут. Ему было так стыдно, что он ради каких-то призраков из прошлого оставляет свою семью, своих ненаглядных, здесь и сейчас. Всю последнюю перед выходом неделю Иван провел между мечтой, которую он готовил к выходу лично, и беседкой на пляже за домом, с детьми. «На меня ни один не похож». Анечка была точной копией Маши. а маленький Ванечка – Тане. Иван до дури накупался с детьми в море, набегался в догонялки и наигрался в прятки. Впрочем, в прятки играть было сложно. Бим, зараза такая, своим лаем точно обозначал место, где прятался хозяин. Неделя пролетела незаметно. Утро перед сбором Иван провел в тревожном ожидании. Живот постоянно сводило от мысли, что никто не придет. Потом Ваня подумал о том, что будет, если хоть кто-нибудь из экипажа все-таки явится, и живот сразу стало сводить в два раза сильнее. Ему было совестно отрывать мужчин от своих семей, от своих детей. Может быть, навсегда. Маляренко сидел на пирсе, обхватив руками тощий живот и раскачивался из стороны в сторону. «Никто не придет». Из его дома вышла заплаканная Настя, следом с ее малышом на руках на веранду вышла Таня. Маша же со вчерашнего вечера заперлась у себя в спальне и никого к себе не пускала. Поселок притих. На улице не было ни одного человека. Где-то вдалеке громко хлопнула дверь. «Гошенька, не ходи, миленький! Отстань, дура! Ради сына прошу!» Слова утонули в рыданиях. Через 3 минуты у пирса показался красный, как помидор, Ермолаев. «Что за дура? Что за дура?» Увидев Настю и шефа, лейтенант еще больше смутился. Она придумывала себе не весь что, истеричка. Ваня только и смог что кивнуть. «Сам ты дурак зеленый, Ермолаев!» Через 5 минут к пирсу притопал весь обвешанный узелочками в дорогу Франц. Вдова казенного Лехи Рыжего, с которой он жил, отпустила немца без истерик. Любви между ними особой не было, и детей общих тоже. Так, просто жили вместе. Франц деловито кивнул товарищам и уселся рядом с Игорем ждать. Следующим заявился Виталик. Да не один, а с женой и ребенком. Гордо выпятив грудь, бывший зэк продемонстрировал всему Севастополю, какая у него умная и послушная жена, хоть и не из наших. Надя с ребенком ушла в гости к Лили Маршал, а боссман припал на корты рядом с немцем и щедро поделился со всеми тыквенными семечками. Когда солнышко окончательно взошло и стало припекать от всей души, а Иван совсем уж было решил, что Бахчисарайских ждать смысла нет, из-за лодочного сарая выехала тележка, которую тащили 2 ослика. На облучке сидел угрюмый лом Али, а позади него, пьяные в дюндель, лежали Петя и Дима. «Вот шеф, заехал по пути в гостиницу, а словно поить, а эти ишаки напились!» Азербайджанец отвернулся и пробормотал что-то по-своему. У Вани отлегло от сердца. Непонятно почему, но настроение стремительно пошло вверх. Никто из ребят его не бросил. Так или иначе, но добрались все. Боцман и моторист сели в лодочку и поплыли смотреть, что и как происходит на мечте. Виталик считать погруженные шефом припасы, а немец копаться в движке и проверять технику по 10-му разу. Потом на мечту переправились все остальные. Бахчисарайских сразу заложили в кубрик отсыпаться. Ермолаев стоял над душой боцмана, контролируя контролера, а Настя принялась обживать свою личную каюту и заодно камбуз. Маляренко же приволок набитый сеном матрац в кубрик к ароматно пахнущим морякам, бросил его на свободную дощатую полку и пошел в рубку. Проверка всего и вся заняла весь день. Мужики предложили переночевать в затоне, а выходить уже поутру, но Ваня эту идею отмел. Оставаться в поселке, погруженном в гробовую тишину, он не хотел. «Франц, заводи!» Вот так, буднично и без фанфар, и начался поход вокруг целого континента. Севастополь тонул в наступающих сумерках. Вопреки обычному распорядку, ни в одном окне не горел свет. Иван утром чувствовал, как в окна на снимающуюся с якоря мечту смотрят десятки глаз. Маляренко тяжело вздохнул. Не по-человечески как-то. Даже не простились. Яхта миновала кафе на пляже и поравнялась с огромным складом Семеныча. Стоявший на руле Ермолаев пихнул Ивана в бок. «Бать, смотри!» За зданием склада на пустыре стояли люди. Много людей. Гораздо больше, чем жило в Севастополе. А впереди... Иван прищурился и вгляделся в плотные серые сумерки. Манюня. царица. Царица взмахнула рукой. «Равняйсь! Смирно! Равнение!» За хозяйкой стоял ровный строй ополчения во главе со своим командиром. Майор отдал честь, а толпа, стоявшая позади, взорвалась приветственными криками и пожеланиями счастливого пути. Экипаж мечты собрался на палубе и замахал руками в ответ. «Мы скоро! Вика, я скоро вернусь!» Ермолаев кричал во все горло и, скрывая слезы, утирал рукавом глаза. Маляренко поймал глазами взгляд старшей жены и просто кивнул. «Я люблю тебя!»